Так, выучила пару аккордов и могу немного подыграть под те песни, которые знаю. Мы с Хиларом перебрались поближе к костру. Все уже наелись, и собравшиеся за столом просто пили вино и разговаривали. Дракон обвил себя хвостом, и я, присев на него, оперлась спиной о горячий бок. Слуга принес гитару Ремиру, но тот что-то сказал, кивнув на меня, и слуга вручил инструмент мне. Ох, какая красивая! Я благоговейно взяла ее в руки. Совсем не сравнить с моей простенькой, китайского производства. Я пробежалась пальцами по струнам. Все, кто сидел за столом, сразу затихли и обернулись к нам. Хилар. «Да, цветочек, я готов». Я тихонько заиграла и спела первый куплет. «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Следующий куплет пропел дракон глубоким, красивым голосом. «Милая моя, взял бы я тебя». К тому времени, когда дракон допевал последний куплет со словами «Там, в краю далеком, чужая ты мне не нужна», нас уже слушали все. Даже слуги перестали сновать по поляне с посудой, а замерли, прислушиваясь к нам. В сторонке я увидела Каниту. Она сжимала в руках полотенце и зачарованно смотрела на дракона. «Хилар, вторую?» И мы запели еще одну песню, которая тоже пелась дуэтом «Покроется небо пылинками звезд». А слова про эхо и нежность мы пели вдвоем, глядя друг другу в глаза. «Мы эхо, мы нежность, мы вечная нежность друг друга». Потрясающая, пронзительная песня. Очень люблю ее. А Хилар пел так, что просто комок в горле и мурашки по коже. У него потрясающей красоты голос. Ему бы на сцене выступать. Тут ко мне подошла Светлана и тихонько присела рядом. «Можно я с вами?» — улыбнулась она. «Конечно», — я улыбнулась в ответ. «Отлично, она же землянка, наверняка знает наши песни. Будем петь вместе. Я сейчас кое-что для дракона спою, а потом предлагай». Она кивнула. «Ты знаешь дракона группы «Мельница»?» Света отрицательно качнула головой. «Хилар, следующая вещь специально для тебя». Я погладила его по боку. «Правда, я знаю лишь одну, но, когда вернусь домой, обязательно выучу еще несколько. И если мы вдруг снова увидимся когда-нибудь, непременно исполню их для тебя». И я запела, глядя на Хилара. «Позабытые стынут колодцы». Дракон, вытянув шею, внимательно меня слушал. И на строках «И янтарные очи дракона отражает кусок хрусталя» изумленно моргнул. К тому моменту, как я допела последние слова, Хилар, кажется, даже дышать перестал, а все присутствующие замерли. Ну да, песня не так, чтобы простая и легкомысленная, продирает. Я помолчала, давая время всем вернуться к реальности. «Свет, что споем?» И мы со Светланой пели земные песни, грустные и веселые. Потом у меня попросил гитару Ремир и тоже спел несколько баллад. У него оказался приятный голос. С драконовским, конечно, не сравнить, но если перед этим не слышать Хилара, то можно сказать, что Ремир поет очень хорошо. Мне понравились песни этого мира. Мелодичные и трогательные, разошлись по комнатам уже к рассвету. Настолько душевным получился наш музыкальный пикник.